Она говорила по другой линии, и мне пришлось подождать минуты три. Харви не обращал на меня внимания. Он отхлебывал чай, смотрел на дисплей, нажимал на клавиши и беседовал со своим компьютером. Когда Салли наконец подошла, я спросил, где Адель? Я поговорил со старшим инспектором. У нас достаточно материалов, чтобы направить ее в колонию для несовершеннолетних. Голос у Салли был усталый. Боюсь, иначе она сбежит. Я объяснила это Адели. Она и расстроилась, и обрадовалась одновременно. Колония — место надежное. Но там ее долго не продержит. Мы ведь не будем заявлять о нарушениях закона. Изолируем ее, попробуем найти приемных родителей. Будем надеяться, что она не убежит опять, и что судья не отправит ее обратно к отцу. Она рассказала мне, что произошло. — Рассказала? — Про Спилца, — сказала Салли. — Сейчас я пишу ответ. У меня нет выбора, Льюис. Может быть, я потеряю работу или попаду под суд за вмешательство в деле следствия. — Вы рассказали инспектору? — Рассказала. — Я могу пригласить вас на ужин? Я не знаю, когда закончу. Я не тороплюсь. Я обещала детям, что буду ужинать дома, — сказала она. — Куплю жареную курицу. Хотите присоединиться? — Вы думаете, Майклу и Сьюзен это понравится? — Они нашли вас интересным. Она, наконец, повеселела. — Дайте мне немного времени, — сказал я. — Я приеду и привезу курицу. — В 8. Это будет наверняка. Вы, случайно, не знаете кого-нибудь, кто хотел бы удочерить девочку? Кого-нибудь, кто бы мог и хотел справиться с Аделью? Для этого нужен святой. Нет никого на примете? Как будто бы нет. Харви громко фыркнул. Чаще всего это слово употребляется фигурально. Но Харви фыркнул по-настоящему. Перед ним на экране плыл список телефонных номеров. «Хотя на самом деле, — добавил я, — я, кажется, знаю человека, который не отказался бы взять это на себя». «Назовите мне имя, — сказала Салли. — Я передам в отдел, который занимается усыновлением». «Сначала я должен поговорить с ней, — сказал я. — Увидимся в 8 часов». Я повесил трубку. Я медлил, уклонялся, тянул время. Теперь, когда я почувствовал, что, кажется, начинаю оживать, во мне стали просыпаться человеческие желания. Например, купить корзину жареной курятины и съесть ее вместе с Салли и ее детьми. Когда Пиранес приказал мне надеть плавки, я вдруг обнаружил, что я уже не тот самоубийца, каким был еще несколько дней назад. Энн Горовиц, несомненно, была бы довольна. Я снова почувствовал страх, боль, волнение и тревогу. Похоже, мы одолели тебя, депрессия. Мне не хотелось сейчас отправляться разговаривать с Дуайтом Хэнфордом.